2. Пока Анатолий кружил по кварталу, я забежал в магазин и, не считая даже, сгреб все наличные, которые мы еще не успели отвезти в банк, что-то около 16 тысяч. Потом побежал наверх и, под ногами у меня беспокойно попискивая вертелся Поппер, покидал вещи в сумку. Паспорт, зубную щетку, носки, смену белья, первые попавшиеся брюки от костюма, несколько рубашек, свитер. Табачная жестянка с малиновкой лежала в ящике комода под носками. Я было схватил ее, но потом бросил обратно и быстро задвинул ящик. Я уже мчался обратно по коридору, собака за мной, но резко затормозил, увидев резиновые сапоги Пиппы, стоявшие возле ее двери. Их яркая летняя зелень в голове у меня неотрывно сплеталась с ее образом, с самим счастьем. На миг я застыл, не зная, что делать. Потом вернулся к себе, схватил первое издание «Озма» из страны Оз и нацарапал записку, быстро, чтобы не дать себе времени передумать. «Счастливого пути. Я люблю тебя. Без шуток». Я дунул на записку и сунул ее в книгу, а книгу положил на пол, возле ее сапог. Сложившийся на ковре натюрморт, изумрудный город, зеленые резиновые сапоги, обложка «Озмы» вдруг показался мне хайку или еще какой-то гармоничной комбинацией слов, которая объясняла мои к ней чувства. На мгновение я застыл. Тикают часы, всплывают детские воспоминания, распахиваются двери в давние яркие грезы, где мы с ней гуляем по летним лугам. А потом решился, вернулся к себе и взял ожерелье, которое меня словно бы подманило ее именем на одном аукционе. Я вытащил ожерелье из темно-синей бархатной шкатулки и аккуратно повесил его на сапог, так, чтобы на золотых каплях заиграл свет. Оно было топазовое, 18 века, ожерелье для королевы-фей. Кулон-жирандоль, усыпанный бриллиантами банты, огромные, чистейшие медового цвета камни, как раз в тон ее глазам. Я оторвал взгляд от стены с ее фотографиями, отвернулся и помчался вниз по лестнице с каким-то детским чувством ужаса и восторга, как будто только что швырнул в окно камнем. Хобби сразу поймет, сколько это ожерелье стоило. Но к тому времени, когда Пиппа найдет его и прочтет записку, я буду уже далеко.